Эпилог. Закрытый файл Лангедок-Руссильон-Монпелье. Код доступа «Мегрец» строго секретно. Отчет руководителя спецоперации «Маятник Фуко» Сильянова, переданный лично члену Собора праведных судей Рату профессору Ракову. Москва. 2 августа 2011 года. Довожу до вашего сведения, что детальная проработка плана по пленению и тайной перевозке Мишеля Фуко из Франции в Россию, учитывающая малейшие нюансы и вероятные отклонения от заранее намеченного графика, завершена. Руководителем операции назначен начальник управления национальной стратегической безопасности «Вектор-100», доктор исторических наук, генерал-лейтенант Новиков Г.И. В качестве исполнителей похищения Мишеля Фуко выступят бывший капитан МВД П.Н. Мартынов и выпускник Нижегородской академии МВД Веревкин М.И. Их присутствие обязательно. Это вызвано рядом объективных причин, среди прочих, прежде всего, положительные рекомендации генерал-лейтенанта Новикова Г.И. и результаты проведенных тестов, определяющих способность к нестандартному мышлению и, как следствие, принятию правильных решений в экстремальной ситуации. Так, расшифровка данных теста испытуемого Мартынова показала. Он набрал 98 баллов из 100 возможных. Статистическая норма для людей его возраста – 62 из 100. По методике определения вероятностей выхода из критических ситуаций, разработанной доктором медицинских и экономических наук профессором Малько А.В. специально для операции «Маятник Фуко». Мартынов П.Н. окончил Свердловский юридический институт. Работал в прокуратуре. Уволился и перевелся в органы внутренних дел. Служил заместителем начальника по оперативно-следственной работе в Центральном аппарате ГУВД Пермского края. В 2004 году, будучи в звании майора, был откомандирован в Чеченскую республику для борьбы совместно с местными органами МВД с исламским подпольем крайне радикального толка. Неоднократно принимал участие в боевых действиях в составе батальона специального назначения «Восток». Награжден орденом мужества и 2 медалями. Из рук президента Чеченской республики Рамзана Кадырова получил именное оружие с гравировкой «За мужество и героизм». В 2007 году, во время очередной командировки, во время проведения спецоперации «Каскад», отряд Мартынова попал в засаду. Во время скоротечного боя группа разведчиков, 23 человека погибло, а Мартынов, получив контузию, оказался в плену у полевого командира Абу, гражданин Кении Али Аль-Кими. Соответствующая служба штаба российской воинской части, номер прилагается, ошибочно посчитав Мартынова погибшим, отправила матери Мартыновой Н.И. извещение о смерти сына. Узнав об этом, женщина скончалась от острой сердечной недостаточности. Тем временем майору Мартынову удалось совершить дерзкий побег из плена, прихватив с собой ценные документы, свидетельствующие о том, что исламистское подполье финансируется из-за рубежа. В частности, из Саудовской Аравии по линии организации «Сыны Ислама», а также английским неправительственным фондом, курируемым военной контрразведкой ВМФ Великобритании и разведывательным управлением Министерства обороны РУМО, Соединенных Штатов. Лондонская демократическая инициатива. За этот подвиг Мартынова представили к званию Героя России. Но из-за вспыхнувшего конфликта, закончившегося жестоким избиением офицера особого отдела полковника Сайкина, Ф.И., руководившего разработкой спецоперации «Каскад», представление на звание Героя России было отозвано. Мартынова понизили в звании до капитана и должности. По прибытию в Пермь против Мартынова службой собственной безопасности МВД совместно с краевым ФСБ было инициировано внутреннее расследование. Однако после заступничества полковника Свиридова ИИ разбирательство прекратили. Мартынова перевели из Перми в город Гокотон старшим оперуполномоченным местной милиции полиции. Полковника Свиридова ИИ, принявшего самое активное участие в судьбе Мартынова, уволили из органов внутренних дел как не прошедшего обязательную переаттестацию. Однако после нашего вмешательства его удалось восстановить в должности. Второй участник операции «Маятник Фуко» Веревкин М.И. родился в 1988 году в Нижнем Новгороде в семье генерал-майора милиции Веревкина И.П. и бывшего завуча школы Веревкиной И.И. Расшифровка данных тестов по методике вероятности выхода из критических ситуаций, разработанной профессором Малько А.В., показала, испытуемому Веревкину М.И. удалось набрать 91 балл из 100. Статистическая норма для людей его возраста 21,5 из 100. Эти показатели являются, как и в случае с капитаном Мартыновым, чрезвычайно высокими. В связи с учетом абсолютной секретности операции «Маятник Фуко» решено сделать так, чтобы капитан Мартынов и стажер Веревкин на официальном уровне числились погибшими. Для этого был извлечен из болота, утонувший при подъезде к поселку Русской, автомобиль ГАЗ-69А, принадлежавший начальнику Гокотонского РОВД подполковнику Самсонову. В салоне автомобиля были найдены служебное удостоверение, личные вещи обоих, пистолет ПМ номер 34-51-87, а также два трупа, опознанные подполковником Самсоновым и старшим лейтенантом Сомовым. С офицеров полиции взята подписка о неразглашении, как и с родителей Веревкина, прибывших из Нижнего Новгорода для так называемого опознания сына. И последнее. Довожу до вашего сведения, что операция «Маятник Фуко» находится на окончательной стадии оперативно-тактического изучения территории, на которой предстоит работать группе Новикова. Для этого на полигоне Верховье, расположенном на нашей базе 6763 Карелия, выстроен подробный макет города Монпелье, а также прилегающих к нему городков Ним, Сет и Перпиньян. К сожалению, за столь короткий срок обучить французскому Мартынова и Веревкина не удалось. В связи с этим прошу вашего разрешения направить им для подстраховки на случай непредвиденных обстоятельств сотрудника ГРУ майора Барченко М.Ю., отозвав из Парижа на время проведения операции. По оперативной легенде операции «Маятник Фуко» Мартынов и Веревкин прибывают во Францию под видом российских бизнесменов на отдых и для возможных инвестиций в игорный бизнес в Монпелье. Средство прибытия – яхта «Святая Анастасия», на которой они будут находиться до конца операции. По моему приказу, отдел компьютерного обеспечения АМЧ-сервис, Минское отделение, оснащает плавсредство современной системой автономной навигации без непосредственного участия в управлении яхтой Мартынова и Веревкина. Для координации маршрута следования к берегам Франции позавчера с космодрома Плесецк стартовал ракетоноситель «Протон» со спутником системы позиционирования ГЛОНАСС, ориентированной на управление яхтой «Святая Анастасия». С учетом специфики предстоящего мероприятия, похищения Мишеля Фуко, все будет происходить не строго по плану, а произвольно, исходя из сложившейся обстановки. Тем не менее, базовые, ключевые детали отрабатываются на специальных оперативно-тактических учениях группой Новикова под руководством инструкторов, предоставленных директором управления финансовой разведки МИД Российской Федерации Марковым. Начало операции «Маятник Фуко» намечено на 9 сентября сего года. За неделю до начала активной фазы Мартынов и Веревкин отправляются с базы ВМФ России, расположенной в Севастополе. Спустя три дня Новиков вылетает в Марсель на международную конференцию по предотвращению террористических актов, где выступит в пятницу, 26 августа, с докладом «Нежелательное соседство. Интеграция ислама в европейское сообщество». Сразу же после этого он отправится в гостиницу и, оторвавшись от вероятного наблюдения, вылетит на заранее зарезервированном на имя Ричарда Рея вертолете в Монпелье, где Новикова будут ожидать прибывшие на яхте Мартынов и Веревкин. Необходимое дополнение. Довожу до вашего сведения, что в кругу обозначенного Мишеля Фуко находится некто Пак Ли Хон. Есть все основания полагать, что он является сотрудником северокорейских спецслужб, заброшенным Пхеньяном во Францию похитить Фуко. Но со стопроцентной уверенностью доказать это невозможно из-за закрытого характера этой операции. В любом случае, в компьютер Новикова, находящийся на яхте «Святая Анастасия», заложена вся необходимая для анализа информация о Пак Ли Хон. На проведение операции, связанной с похищением Мишеля Фуко, отпущено два дня – суббота 27 и воскресенье 28 августа. После чего на яхте «Святая Анастасия» включится режим автоматического автономного возврата в Россию. Конец книги. Март 2014 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Михаил Росляков.